Сами особы королевского дома, разумеется, денег никому не совали. Им вообще не полагалось касаться наличности. Чаевые раздавались от их имени. Если Елизавета и Филипп что-то покупали в магазине, то счет потом приходил к ним домой и оплачивался Боем Браунингом, либо бухгалтером Кларенс Хауса, бывшим боцманом по имени Лесли Треби. Молодые супруги не были привередливы в еде и питье. Филипп на завтрак выпивал чашку кофе и съедал один тост. Елизавета спускалась в столовую без четверти 9. К этому времени принца обычно дома уже не было. С начала 1948 года он учился на офицерских курсах в Гринвичском королевском военно-морском колледже. Принцессу внизу уже поджидал Гибсон, в обязанности которого входило ухаживать за двумя корги – Сьюзен и Крекерсом. Он должен был разбудить собак, вывести их прогуляться по саду, а к тому времени, когда спустится принцесса, ждать внизу с собаками и свежими газетами. Стол к завтраку был уже накрыт. Яичница с беконом и любимые булочки Елизаветы, которые каждое утро пекла кухарка Бетти. Дин вспоминает. Я ей прислуживал, а она разговаривала со мной о всякой всячине. У нее было отличное чувство юмора. Она очень любила посмеяться. Во время завтрака лакей подавал принцессе меню на обед, ужин и следующее утро. Елизавета обсуждала с ним меню, делала свой выбор, а потом принималась за газеты. После завтрака она поднималась наверх и с помощью одной из фрейлин садилась отвечать на письма. Частенько принцесса, надев старый макинтош и обвязав голову платком, выходила прогуляться с собаками в Сент-Джеймском парке. При этом ее всегда сопровождал детектив Фрэнк Ашер. Кошек Елизавета не любила. На свадьбу ей подарили породистого сиамского котенка, однако она немедленно передарила его повару Виндлишмуре. Зато собак принцесса просто обожала. В те годы у нее были два корги, а третьего по кличке Бисквит пришлось избавиться. Он был слишком дрочлив, и принцесса подарила его Дину. В половине пятого пополудни начинался ритуал кормления собак. Лакей накрывал поднос салфеткой, сверху клал серебряные ложки и вилки, тарелку с бисквитами, тарелку с мелко нарезанным мясом, салатницу и кувшинчик с соусом. Елизавета собственноручно кормила собак, а затем ровно в 5 часов пила чай. Это была ее самая любимая трапеза. Гибсон говорит, что один серебряный чайник стоил, по меньшей мере, 5000 фунтов. Ей подавали сэндвичи с огурцом, тоненькие бутерброды с маслом, мясо в горшочке и шоколадный кекс, испеченный все той же Бетти. Как и мать, Елизавета испытывала слабость к шоколаду. Зато к алкоголю она была равнодушна. Пила либо апельсиновый сок, либо отпивала из бокала с вином, самую малость. Филипп за обедом предпочитал пиво, а вечером джин с тоником. Когда супруги ужинали дома, трапеза выглядела очень просто. Холодное мясо и салат, или сосиска с картофельным пюре, на десерт что-нибудь сладкое. Возможно, вспоминал Гибсон, их высочеством такой скудной трапезы и хватало, но слуг кормили иначе. Миссис Барнс очень хорошо понимала, что если бы прислугу держали на таком голодном пайке, то все в 2 счета разбежались бы. Внизу в служебной столовой поздний чай состоял как минимум из 3 блюд. Суп, рыба с картошкой, пудинг, торт, пирог, крем, взбитые сливки. Каждый день, кроме воскресенья, слуги получали сытный, обильный завтрак. По воскресеньям приходилось ограничиваться крутыми яйцами. Попозже полагался второй завтрак – кофе с бисквитами. Обед состоял из 2 блюд, плюс чай с кексом. Кроме того, слугам доставалось все, что несели принц и принцесса. Правда, приходилось делиться с собаками. Кларенс Хаус по строгости этикета представлял собой уменьшенный вариант Букингемского дворца. В доме имелось 3 столовых. Для их высочеств, вместе с которыми иногда обедали придворные. Личный секретарь Елизаветы, фрейлины, контролер. В столовой для старших слуг питались дворецкий мистер Беннет его заместитель, Бабо, Джон Дин, экономка, шеф-повар и старший шофер. В трапе